чего? Алле! Не понял. Что это забухало там? Наверное, десантники. Десант, да. Ее там десант, скорее всего, ебет в одно место. По полной. Кого? Амиго! Уруру! Уруру! Позови Веронику! В общем, подстанчик вообще не по теме, никак. Алло, Веронику позвал. Ну, коней, ты кто такой вообще? Нахуй, блядь. Братан, ты что нахуй, своих ВДВшей никак не узнаешь, Только это, по-моему, это не, не ВДВ, а какие-то гопы. Ты ВДВшей хуя, блядь. Позови Веронику. Ты где, Вероника, ты мне скажешь, когда парашютин строп, нахуй, да я тебя позову, Вероника. Блядь. Жесть. Так, это кто там такие интересные уже? Так, ему любец. Слышь, Мир, ты... Дискриминант уравнений второго порядка. Ты скажи, короче, 40 дней, когда тебе это исполнилось... Ну, 40 дней, короче. До дембеля? Ну, это... Вот, это вы сами брекаете, я, блядь, сейчас буду париться, блядь. Давай, кто там, диверсантик, давай, ты у нас, блядь, в этом деле прохаванный, заеби ему мозги, блядь. Сейчас заебу, давай. Я соединяю. Алло, Питер, сука, ты не заебался звонить, а? Голубой на шляпу, блядь. Ты, сука, конь педальный, сука, ты приедешь, и бочку разнесу, сука, блядь, и все, ты успокой. Я тебя урод ебал, я тебя сделаю, нахуй, за 2 секунды, нахуй. Я за базар отвечу. Ты как с мужиками, блядь, разговариваешь, ты, блядь? Какой ты мужик, сука, да, блядь, ты тряпка ебаная. А ты кто такой, блядь? Да назовись! Мужик, а ты назовись! А хуй мне называть, ты подписывай! Назовись! С тобой поговорим, нахуй, блядь, и все. И весь хуй до копейки, блядь. А че ты нервный такой? Я с тобой весь нормальный. А я нормальный, хуй. Давай поди, ты поди, короче, ко мне. А че ты голос повышаешь? Реальный, хуй. Побазарим, без проблем. Ну подъезжай, хули ты, блядь. Я, короче, хули, стою у советского парка, хули, блядь. Я жду тебя. Родной ты мой, сухарик. Ну давай, давай, сейчас, блядь, я тебе по-пацански приеду, предъявлю так нормально. Давай, по-пацански приеду, сука. Все, блядь, базара нет. Гандон, сука, ебучий, сука. Да хули ну-ка так? Ну-ка дай ему. Ну пусть хочет человек, кому дай. Кому дать, нахуй, сука, блядь? Ну, кто там орёт, дай мне, ну дай ему. Кому дать, сука? Ну, дай, там у тебя, блядь, человек рвется, блядь, поговорить со мной. Я тебя, сука, зайчик удар, сука, козёл, блядь. Блядь, что-то очень вежливый стал, блядь. Что ты, сука, блядь? Нюхай на голову, сука, пёс, нахуй, блядь. Слышь, голубой, голубой. Уру, блядь. Слышь, голубой, блядь. Голубой. Тебя что, в драке, что ли, опустил? Всё, иди, думя! Давай! Да вы, сука, спотеете, пидорасы, сука, должны все. А много у вас кого-то? Нас за хуя, блядь! А сколько братвы с собой брать? А со мной братвы, хули? А со мной человек 20, сука, братвы. А мне сколько брать? А похуй, сука, брать. А я человек 40 возьму, так нормально будет? Ну похую, блядь, не буди вопрос, везде, сука, скажи, блядь. Короче, ну, дай я, блядь. Хорошо, все, не вопрос, брателло. Ну все, через сколько встречаемся? Сейчас разрулим, блядь. Через сколько? Мне похуй, через полчаса сейчас, блядь. Сейчас водочку допью, блядь. Уруру. Уруру. Давай, уруру, сейчас водку допиваю и еду. Давай, короче, если ты не приедешь, ты будешь гандоном. Серьезно? Блядь. Слышь, больше не надо, Как не надо, хули? А ну нахуй, блядь, западло гандоном быть, блядь. Ну вот и сделай красиво, чтобы не быть гандоном. Уруру. Уруру. Давай, блядь. Давай, орать, а чё, даги опустили, что ли, нахуй? Хуль такой нервный. Слушаю. А вы там пьяные, да? Алло. Вы там пьяные, да? Кто? Ты пьяный, что ли, там? Я трезвый, это ты, блядь, пьяный, сука, блядь, конь педальный, блядь. А да ты я... чё, сука, даги у меня пученый так говоришь? Нет, ты, сука, блядь. Вася, ты хуй, сука, ты, блядь, приедь сюда, пообщаемся с тобой, блядь, как пацаны, хули, блядь. Чё там пизди, сука, из-под юбки, хули, там что-то веришь, как мне на привязи, блядь. Голубенький, ты о чем говоришь? Уруру! Уруру, пойдем в фонтанник купаться. Да не вопрос, сука, я пойду с вами купаться, но вы ебучки поделите, а потом я пойду с вами купаться. Охуел, что ли, блядь? Я в пакете, сука, блядь. Кони ебливые, сука. Заживать, ну где вы? Я вас жду, блядь, братва, сука, блядь, тряпочная. Вы где, блядь? Я вас жду, уже потею. Вы где? Вы где? Вы где? Родной, ты где? Уруру, я здесь. Уруру, ты где? Да что такое? Ну где? Я тебя не вижу, сука. Ты где, блядь? Я где-то там, Леся, выходите по одному, нах. Куда выходить-то? Да вот из-за угла, блядь! Выходи! У Советского парка, у Советского парка. Да я гляну, за вас нету, сука, блядь. Ты готов? Ну, я готов, сука, блядь. Это вы, сука, кони ебливые, сука, там гасите, сука, блядь. Чё, сука, блядь, чмыри ебаных, сука. Да это ВДВшник, ёптать, это разговор. Чё, блядь, сука, и сказать нехуй, да, блядь, слоню ебать. Кого, блядь, ты чё, сука, нагрузки полюбил, пидорас, блядь, ёптать, кто слоны, нахуй, долбоёб, блядь, нагрузку полюбил, блядь. А, сука, блядь, вы, блядь, сука, можете пиздеть, сука, блядь, хули, в трубу, вы приедете и пореши всё на месте, сука, блядь. Сука, я тебе черпаком заебеню, блядь, в лобешку. Кому ты в лобешку заебеню, сука? Ебливый, сука, конь, нахуй, блядь. Я тебе фанеру пробью, блядь, аж нахуй перезарядишься, понял? Фанера! А зачем вы нашу Веронику ебёте? Я в рот дам, сука, конь педальный, сука. А зачем вы нашу Веронику ебёте? Мы твою Веронику не ебём, она сама хули даёт. Блядь, нихуя себе, вам даёт, а мне не даёт, блядь. Ну это твои проблемы, родной. Не, ну давай я свою проблему решу с ней, что за хуйня. Да вот, давай, короче, вы подписались, вы приедете ко мне сюда, блядь, братва, хули. Да хули, блядь, ну я приеду, ну чё, водку пить будем? Давай, тебя зовут, ты там писался, хули, ты там крутой такой, я вижу, хули. Водку пить будем? Ну поди ко мне, хули, блядь, и мы с тобой порешим, чё, кого, как мужики, блядь. А водку пить будем? Да нет, мы собираем ебучки покрошим, а потом будем водку пить. Не, ну по ебучке понятно. Без пиздюлей, как бы спрятать. Кому будет пить? С вашей стороны! А с нашей-то кому пить найдет? Ну все, не вопрос, я вас жду, пацаны, ну че же, блядь? Все! Что напрягает, не по теме. Ну вы где? Вы скажите, вы где? Я вас жду, блядь! Да здесь мы, здесь! Не кипишуй! Ну где вы здесь? Да здесь не кипишуй! Да где вы, скажите? Уже лапти одеваем, сковородочки берем, все. Да нет, хоть, блядь, волыны бейте, похую, видите? Нахуй волыны, блядь, мы же не гопники, блядь. Ну я приду сейчас, блядь, с братвой, с Новомосковским. Мужики, давайте сделаем красиво. Как подъедете, отзвонитесь, хули. Я вас встречу, блядь. Добро. Где ты нас встретишь? Где ты сейчас находишься? Я, короче, нахуй, блядь, у ДК... Так, ДК Малунцева, короче. У ДК Малунцева, я тут стою, короче, с братвой. И я вожу у ДК Малунцева. Ну все, сейчас мы, блядь, подъедем, нахуй. Через сколько? Сейчас только лапти вот спизженные оденем и подъедем, нахуй. Да не вопрос, через сколько вы будете, а? Ой, бой. Ну минут через полчаса, уруру. Уруру, давай побыстрее, булками пошевели, братан. Давай, все. Давай, короче, я вас жду. Подожди. Короче, Веронику там до смерти не заебывать. Нет, ну приедете, там решим, что кого, кто там. Вопрос. Давай, братиш, я жду. Уважаю, давай. Давай, покидываем.